Глава 24. 1958 год. Несколько месяцев между семьями Вандулакис и Петракис не было никакой связи. Но дело ведь касалось Софии, и ради нее эпоха оледенения вскоре закончилась. Элефтерия гораздо скорее пришла к мысли о воссоединении, чем ее муж, но и Александрос, у которого было время для раздумий, начал понимать, что не только его семья пострадала. Он осознал, наконец, что серьезные раны были нанесены обеим сторонам и с почти математической точностью, свойственной его характеру, взвесил соответствующие потери. Со стороны Вандулакисов это были: один оказавшийся в тюрьме сын, один бесчестный племянник, одно имя семьи, втоптанное в грязь. Со стороны Петракисов — одна мертвая дочь, одна семья, осиротевшая в результате убийства, а до того еще и от проказы. По подсчетам Вандулакиса потери получались равными, а в центре всего стояла София, и все они были в ответе за то, чтобы ради этой девочки связать вместе некоторые из жизненных нитей. Наконец Александрос написал Георгису: «Между нами нет согласия, но пора с этим покончить. София растет без родителей, и лучшее, что мы можем для нее сделать, это предложить ей любовь и сострадание всех оставшихся членов ее семьи. Мы с Элефтерией будем рады, если вы с Марией приедете к нам пообедать в следующее воскресенье». В доме Георгиса не было телефона, но он прямиком отправился в бар и позвонил оттуда. Он хотел сразу же сообщить Александросу, что они с Марией принимают приглашение и рады приехать. Он попросил экономку Вандулакисов так им и передать. Однако Мария, прочитав письмо, испытала смешанные чувства. «Нет, согласия», — насмешливо воскликнула она. «Что это означает? Как он может так говорить? Его сын убил твою дочь, и это отсутствие согласия?» Мария буквально кипела гневом. «Он что, не чувствует никакой вины? Где раскаяние, где извинения?» — кричала она, размахивая письмом. «Мария, послушай, успокойся, ладно? Он не чувствует вины, потому что ни в чем не виноват», — ответил Георгис. «Отец не может отвечать за действия своего ребенка. Разве не так?» Мария немножко подумала и поняла, что отец прав. Если бы родители несли на себе груз ошибок своих детей, мир стал бы совершенно другим. Это означало бы, что именно Георгис виноват в том, что его старшая дочь вынудила своего мужа застрелить ее своим собственным бездумным и непорядочным поведением. А это уж полный абсурд. И Марии пришлось, хотя и с неохотой, согласиться с отцом. «Да, отец, ты прав», — сказала она. «Ты прав, единственное, что имеет теперь значение, — это София». Вскоре между семьями было налажено нечто вроде дружеских отношений, при молчаливом признании того, что в катастрофе виноваты обе стороны. Софии с самого начала решено было ничего не говорить. Она жила у бабушки с дедушкой, но каждую неделю должна была ехать в Плаку ко второму дедушке и Марии, которая решила посвятить себя девочке. Они отправлялись на прогулку на лодке, ловили рыбу, крабов и морских ежей, плескались в море, бродили по каменистым тропам. В 6 часов, когда Софию возвращали в дом рядом с Лундой, все уже очень уставали. София пользовалась восторженным вниманием всех родных и в каком-то смысле была счастливицей. В самом начале лета Киритсис считал, что после похорон Анны и того дня, когда они с Марией ездили в Лунду, прошло уже 200 дней и понял, что вместе им не быть. Он каждый день запрещал себе думать о том, как хорошо все могло бы получиться. Жил он все так же размеренно. Ровно в 7:30 утра приходил в госпиталь. Около 8 вечера возвращался домой и проводил остаток дня в одиночестве, читая, изучая научные труды. Это полностью занимало доктора Киритсиса, и многие даже завидовали его увлеченности работой и тем, как он в нее погружен. Через несколько недель после отъезда пациентов со спинолонги весть о том, что на острове больше нет колонии прокаженных, распространилась по всему Криту. И те, кто боялся признаться в своих симптомах, чтобы не попасть в колонию, выбрались из своих пещер и дальних деревень в поисках помощи. Они теперь знали, что лечение не означает изгнание, и не страшились прийти к человеку, о котором знали, что это он привез на Крит лекарство от проказы. И хотя скромность не позволяла доктору Кирицису купаться в лучах славы, его репутация становилась все крепче. Как только диагноз подтверждался, больные начинали ходить к нему на регулярные инъекции Дапсона. И обычно через несколько месяцев при постепенном повышении дозы наступало улучшение. Много месяцев подряд Кирицис продолжал работать в качестве главы отделения в шумном главном госпитале Ираклиона. Ничто не могло бы вознаградить его больше, чем вид пациентов, уходивших от него здоровыми, окрепшими, избавившимися от лепры. Но Кирицис постоянно ощущал давящую пустоту и в больнице, и дома. Каждый день становился сплошным усилием. Доктор буквально вытаскивал себя из постели и волочил в госпиталь. Он даже начал задаваться вопросом, не следует ли ему самому себе прописать кое-какие лекарства, и нужен ли он действительно этой больнице, не может ли кто-то другой занять его место. Именно в этот период, когда Кирицис стал чувствовать эту опустошенность, он получил письмо от доктора Лапакиса, который после закрытия спинолонги успел жениться и возглавил кожно-венерологическое отделение в центральной больнице Айос Николаус. «Мой дорогой Николаус, все гадаю, как ты там? Время летит так быстро с тех пор, как все мы покинули спинолонгу, и в течение этих месяцев я постоянно намеревался связаться с тобой. Но жизнь здесь, в Айос Николаусе, такая суетливая. А госпиталь разрастается, так что времени совсем нет. Подумай, может, ты сможешь ненадолго отлучиться, сбежать из Ираклиона. Моя жена много наслышана о тебе и ужасно хочет с тобой познакомиться. Твой Христос». Это письмо заставило Кирицеса задуматься. Если столь уважаемый им человек, как Христос Лапакис, нашел свое место в Айос Николаусе, то, возможно, и для него это будет подходящий выбор. Ведь если Мария не может перебраться к нему, то он мог бы перебраться поближе к ней. Ежедневная газета «Крита» каждый вторник публиковала список вакансий в госпитале, и каждую неделю Кирицис внимательно изучал их, надеясь найти работу поближе к женщине, которую любил. Недели текли, появилось несколько подходящих мест в Ханье, но так доктор оказался бы еще дальше от желанной цели. Кирицисом уже начало овладевать разочарование, но в один прекрасный день пришло еще одно письмо от Лапакиса. «Дорогой Николаус, надеюсь, твои дела в порядке. Ты наверняка подумаешь, что я теперь у жены под пятой, но я собираюсь оставить свою работу здесь. Моей жене хочется жить поближе к ее родителям, а не в Ретимнане, так что в ближайшие месяцы мы туда переедем. Но мне пришло в голову, что ты можешь заинтересоваться моим отделением. Здешний госпиталь быстро расширяется, и у тебя тут появятся серьезные перспективы. А пока, — подумал я, — следует сообщить тебе о моих ближайших планах. Твой Христос».